Не ищите, друг мой. Почуяв горький привкус осени, сгорает лето карнавал. Еще деревья не набросили своих багряных покрывал, еще дожди не занавесили былого лета благодать. А почему мне так не весело, вы не старайтесь угадать. Не ищите нужных интонаций, не ищите подходящих слов, не ищите дом в тени акаций, там закрыты двери на засов. Не права? Быть может. Не в защите. Ничего я сделать не могу. Не ищите, друг мой, не ищите васильки на скошенном лугу. Я верю, вы грустите искренне и не скрываете тоски. Друг другу мы не стали близкими, хоть и бывали так близки. Лиловый дым плывет колечками, а вам, мой друг, к лицу страдать. Как буду раны я залечивать, вы не старайтесь угадать.